Проезжая мимо ворот парка, он с шоком не мог осознать, когда в нем появилась такая ярость и почему его вообще так сильно задело обвинение в изнасиловании звезды. Мой Бусти, https://bastytoxists, главы там выходят сразу же и их больше сейчас 32. Глава 19. Вернувшись домой, Бездна снял с себя заляпанный нефтью костюм и с облегчением отметил, что черная жижа не успела затечь внутрь жабр. Он с содроганием вспоминал то удушающее чувство из памяти прошлого владельца тела, когда внутрь него попало так называемое черное золото. К счастью, покрытой черной пленкой оказалась лишь голова, шея, часть рук и верхняя половина груди, куда за время поездки успела спуститься часть щедрого подарка разъяренной толпы. Забравшись в душ и включив мощность струи на максимум, Бездна вздрогнул от звонка телефона, лежащего рядом на полке. На экране высветилось имя Нила и, вздохнув, московиц взял трубку. «Кевин, я слышал, что произошло в парке, и мне очень жаль. Мы нигде не писали о том, что именно вы откроете новый аквапарк, и я не представляю, как информацию просочилась наружу». Сразу же извинился Нил, услышавший от управления, а после и увидевший в интернете записи произошедших событий. «Кто это был?» – спросил успокоившийся и пока что все еще приходящий в себя под струей холодного душа Бездна. «Мы точно не знаем, кто слил информацию, но большая часть присутствующих была из феминистических групп и сообществ, поддерживающих движение МИТА, но из-за ваших извинений и нынешнего положения они не могут столь яростно что-то предъявлять вам, поэтому сегодняшнее происшествие скорее всего было попыткой вывести вас на конфликт и получить ответные действия. Вы отлично справились, Кевин», – похвалил подопечного Дженкинс, даже не представляя, как бы они выбирались из множества исков в случае, если бы Бездна решил начать эскалацию конфликта. «В интернете поднялась буря, на видео вы выглядите как жертва, и на вашей стороне уже выступила часть общественности. Поскольку звезда не стала предъявлять вам какие-либо обвинения и дело было улажено в досудебном порядке, я советую вам никак не реагировать на попытки вывести вас на диалог в соцсетях и дать время схлынуть интернет-волнением. По прогнозам из центрального офиса все должно будет улечься через пару дней, а пока можете поплавать в океане, как вы любите, или посмотреть фильмы. Я видел, у вас отличный компьютер. Сейчас выходит довольно много высококлассных компьютерных игр, мой племянник тратит на них десятки часов свободного времени», – перечислял занятия для супергероя взволнованный Нил. «Я подумаю над этим, держи меня в курсе и поговорим позже, Нил», – произнес Кевин, нажимая на экран смартфона мокрым указательным пальцем и не моргая, смотря на льющуюся в глаза воду. Простояв так пару минут, он вновь взял телефон в руку и быстро сделал по памяти заказ знакомой марки автомобильного масла. Он еще помнил, как удалять с тела эту мерзкую черную жидкость, и впереди его ждало еще много часов, проведенных в ванной комнате. Запах и, что немаловажно, само ощущение от покрытия данной субстанции поднимали изнутри Кевина воспоминания старого московица и связанные с ними чувства. С каждым новым вздохом на него все сильнее накатывали негативные эмоции, поэтому, решив хоть как-то убежать от этого, Бездна налил полную ванну и, погрузившись под воду наполовину, просто перестал дышать. Точнее, он переключился на свои жабры, ведь они не могли улавливать запах, из-за чего накатывающая паника и мерзкое темное чувство изнутри стали отступать, позволяя уменьшить и так немаленькое количество негатива за последние пару часов к чуть более терпимому уровню. Попав в этот мир, он не считал себя агрессивным монстром по типу нуара или здешнего патриота, но сегодняшнее происшествие заставило его думать иначе. Он был готов выжечь напавшую на него толпу, что никак не вязалось с его личностью, да и с поведением оригинального московица тоже. Старый Кевин, случись с ним подобное, скорее всего начал бы паниковать и ощутил бы ужас перед разъяренной толпой. Желание же выплеснуть злость на окружающих казалось ему чем-то новым и крайне чуждым. Бездна не мог понять, почему он не замечал эти изменения раньше, и самое главное, что побудило эти метаморфозы. Следующие две недели Кевин почти без остановки патрулировал улицы Нью-Йорка. Возможно, так он пытался доказать самому себе, что после того случая он все еще хороший человек, и это была лишь случайность или временное помешательство из-за столь необычной ситуации, в которой он оказался первый раз в жизни. Смог ли он до конца убедить себя в этом, покажет время, но на данный момент психическое состояние московица стало на порядок лучше, и он уже несколько дней подряд постепенно уменьшал время своего патрулирования, оставляя себе все больше минут на отдых и развлечения. почти полностью возвратиться к прежнему отношению к жизни, московицу помог кинематограф Ваут. Человек, увидевшему золотую эпоху Марвела и грубые попытки рождения киновселенной ДС, было очень весело наблюдать за уже привычными для него штампами и, что более ценно, необычностями сюжета. Особенно забавно было наблюдать, как ни в одном фильме кинокомпании сверхчеловек не выступал в виде злодея. Ваут сильно тряслось над образом святых героев, избранных самим Богом. И вряд ли можно было бы так активно продвигать супергероику, если бы оказалось, что часть избранного населения спокойно может встать на скользкую дорожку или, боже упаси, переметнуться к врагу. Такие рамки сильно ограничивали творцов, и с каждым новым фильмом способы противостояния простого человека накачанному сывороткой Ви-везунчику становилось лишь безумнее и безумнее. Но в то же время, помощь пришла из жанра мистики. Когда реальные истории не позволяли выставить друг против друга равных противников, фэнтези в кооперации с фольклором решала проблемы сценаристов и позволяла выдавать более свежие идеи. Конечно, такие задумки не допускались до сюжетов самых топовых активов Ваут, но вот для середнячков, у которых нет особых перспектив и будущего, они были нарасхват. Воскресший несколько лет назад жанр супергеройского фэнтези стал просто спасением для команды «Плащей за Христа», почти распавшейся группы суперов, в которой раньше состояла звезда. Благодаря куче свободного времени, минимуме проблем со спецэффектами, выполняемыми силами основного каста картины, по большей части камерным сюжетом, у бывших полусвятых героев появилась своя мини-вселенная, с узнаваемыми врагами и неплохой фан-базой. Поскольку данная киновселенная додумалась до повторения пути Марвел, они вначале выпустили несколько сольников отдельных героев, и прямо сейчас бездна наблюдал за сольником супергероини Святая Мэри. Кевин не мог понять, как ему относиться к кино, где вроде бы есть демоны, с которыми борется супергероиня, пародирующая своим костюмом монашку, но при этом ее костюм скорее бы подошел фильму для взрослых, так как в реальности монашек с ярко крашенными ногтями, обтягивающей рясой, юбками, прикрывающими потрясающе мало, для подросткового рейтинга и рядом крайне двусмысленных и очень томных фраз он, к сожалению, не встречал. Без не все время просмотра фильма так до конца и не было понятно, кто в фильме из противоборствующих сторон активнее погружал невинный городок Смолвиль в греховность. Благо, все его противоречия были решены, когда он, гугля информацию про этот фильм, первым делом нашел ссылку на сайт для взрослых с порно-версией. И что-то, кроме цены в два раза выше, чем у оригинала, подсказывало московицу, что крайне схожий подбородок актрис обоих фильмов и общее совпадение фигуры самую малость являлось не просто столь удачным в маркетинговом плане стечением обстоятельств. Решив провести расследование, бездна совершил покупку и через полчаса признал, что его детективные навыки не так плохи, как ему казалось, и после сложного сведения всех крайне завлекающих деталей и немаловажных фактов вместе, он мог со стопроцентной уверенностью утверждать, что у Мэри Теренс явный талант в другом формате, более контактного кино. По крайней мере, ее актерская игра и целых 7 реплик были исполнены в этой картине по высшему разряду. Закончив с очень тяжелым расследованием, бездна решил проверить сайт на другие интересные дела. Ну, думаю, знать, как все было, по мнению окружающих, тоже надо. Листая список крайне узкоспециализированного любовного кинематографа, рука московица застыла напротив пародийного видео, главные роли в котором исполнили бездна и звезда. Отлично проведя вечер, бездна вдруг осознал, что как-то он неверно проживает вторую жизнь, имея в своем распоряжении подобное ему тело. И никакие дефекты или страхи прошлого Кевина, связанные со смеиванием жабр, не должны стать для него помехой. Решив заняться решением старой проблемы своего тела завтра, московиц пошел спать, предварительно перед сном оценив только что опубликованный тизер «Рассвета семерки». Мой Бусти. https://bastytoxists. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 32. Глава 20. На следующий день в башне Ваут впервые за последние полгода на 88-й этаж был вызван Патриот. Прибыв в кабинет начальства, любимец Америки придумал с десяток разных причин своей сегодняшней встречи с главой компании, но никак не мог ожидать прозвучавшую через несколько секунд после захода в кабинет Эдгара фразу: «Мне нужно, чтобы ты передал мое приглашение на личную встречу одному супергерою», — смотря прямо в глаза возмущенному патриота, произнес Эдгар. «И с каких пор я здесь в виде посыльного?» — недовольно спросил лидер семерки. «И почему самому Стэну Эдгару понадобилась встреча с супергероем, Ты же даже со мной видишься не чаще пары раз в год. Крайне раздраженно задал еще один вопрос мужчина, которому казалось, что его позвали сюда лишь чтобы унизить. С тех пор, как обдолбавшийся перевозимый террористом по всему миру, Ви-экспресс лежит в коме, спокойно произнес Эдгар, смотря на вздрогнувшего патриота. Ему не нужно было рентгеновское зрение, чтобы заметить участившийся пульс стоящего напротив него блондина и вновь убедиться, что, попадая во взрослую игру, весь макет страшного и всесильного монстра сыпется, демонстрируя нервного, напуганного, малолетнего идиота, не понимающего, куда могут завести компанию его действия и что нужно всего лишь смирно отыгрывать роль спасителя Америки, купаясь в лучах славы и не пытаясь выполнять работу настоящих профессионалов. «О чем вы?» – плохо изобразив удивление, спросил патриот. «О том, как ты не только выпустил на волю формулу сыворотки Ви, но еще и отправил перевозить наркотик, зависимого от него наркомана», – с холодом произнес Стэн, подходя к как будто ужаленному лидеру семерки, резко начавшему сближение с ним. «Что-то мне не нравится ваш тон, сэр, совсем не нравится», нависнув над главой компании, произнес взбешенный патриот. «А мне не нравится, что Здравнадзор теперь знает о препарате Ви, и что рано или поздно о нем узнает общественность. Пока вы радуетесь своему контракту с армией США, мы здесь пытаемся не дать этой башне рухнуть. После того, как команда потеряла прозрачного и из-за тебя лишилась экспресса, ты как наиболее мобильный из всех действующих членов семерки, поможешь мне встретиться с Светоносным», произнес еще более ледяным голосом Эдгар, заставив патриота стыдливо отвести взгляд. «Этот тот новичок, все еще не вышедший на контакт с Ваут. Да, ваши ищейки устали за ним бегать, и вы решил послать меня, с чуть большей уверенностью, чем прежде», задал вопрос патриот. «Или вы хотите дополнить им команду, убавив недовольство до минимума и в принципе не имея ничего против талантливого новобранца, которого можно будет легко подавить», произнес патриот. «Пока не ясно, все будет решено после встречи с ним», произнес Стэн, заметив, как помрачнел патриот, осознавший, что никто не будет считаться с его мнением по этому вопросу. «А если он откажется от встречи?» — спросил лидер семерки с предвкушением. «Тогда можешь использовать силовой метод захвата. Пока мы не установим его личность, он может считаться один из иностранных суперлюдей, лишь маскирующимся под американского героя, чтобы втереться к нам в доверие», произнес Эдгар, допуская, что патриот может стараться специально свести все к конфликту, чтобы получить новую порцию чувства превосходства и восстановить пошатнувшийся сегодня авторитет, но также понимая, что ребенок знает рамки и убийство ценного актива из-за ущемленного чувства важности ему так просто не простят. Тем более намного легче вести диалог, выступая в роли доброго переговорщика. «Хорошо», — согласился чуть более довольный патриот, после чего развернулся и направился к выходу из кабинета. «Мы не закончили», — раздался сзади голос Стэна Эдгара, заставивший руку главного героя Земли замереть на не до конца повернутой ручке. «В твоих апартаментах тебя ждет досье нового члена семерки, который займет место прозрачного. Ее кандидатура уже одобрена, и о ее вступлении в команду будет объявлено после похорон, сразу как Нуар выполнит свое задание», — произнес Эдгар, впервые за последние 10 лет решив чуть-чуть поддаться на поводу эмоций и насладиться беспомощностью патриота. «Это все?» — спросил так и застывший спиной к главе Ваут супергерой. «Да, пока что это все новости, касающиеся команды», — произнес Эдгар, разрешая патриоту покинуть свой кабинет. После его слов защитник Америки аккуратно повернул смятую до неузнаваемого состояния ручку двери и вышел в коридор, после чего, добравшись до первого балкона, резко сорвался в небо и исчез среди облаков. Проснувшись, Кевин запланировал поход в бар на вечер, а утро решил, не изменяя своей новой привычке, провести в Нью-Йорке. Как минимум там была пара ресторанов, которые имели довольно сногсшибательные блюда на вынос, и, что немаловажно, их доставщики принимали наличку, что заставляло пускающего слюни на тамошнюю кухню супергероя завтракать лишь на работе. Через полчаса после завтрака московиц перехватил сигнал двух полицейских, запрашивающих поддержку и находящихся под огнем. Вызов шел из промзоны, где, как по учебнику, каждый уважающий себя преступник приезжал улаживать разногласия или заключать сделки. Вздохнув от уже четвертого за неделю вызова в данное место, бездна обратился светом и сорвался на помощь полиции. Прибыв к месту перестрелки, Кевин увидел, как пара крайне самонадеянных копов застряла под свинцовым дождем. У входа в здание в промзоне стояло около 8 вооруженных бандитов, которые с усердием и большим запасом патронов вели почти беспрерывную стрельбу, не давая своим жертвам и шанса на ответ. Когда один перезаряжался, как минимум трое других намного активнее начинали опустошать магазины и, смотря за струйкой крови из-за стены, выступающей укрытием полиции, Кевин признавал эффективность данной тактики. По прикидкам, московиц давал полицейским не больше 5 минут жизни, до того как к ним прорвутся и, используя преимущество в численности, просто перестреляют как мишени в тире, хотя, учитывая ранение одного из пары хранителей закона и порядка, он еще сильно преувеличивал отведенное им время жизни. Сами же стрелки, видимо, были оставлены для зачистки непонятно, как оказавшиеся в неподходящее время и место пары полицейских, в то время как наиболее значимые криминальные элементы, прерванной противозаконной сходки или сделки, сейчас находились в быстро покидающих место перестрелки автомобилях. Ускорив работу сознания, московиц сравнил 2 направления для своего следующего рывка и принял моментальное решение, после чего, сорвавшись в световом скачке, появился перед удивленными бандитами. Спустя 0,1 доли секунды перед складом произошла мощнейшая световая вспышка, за которой последовали болезненные стоны от не успевших отвернуться людей, после чего все преступники были обезврежены за несколько секунд, ведь для слепого и обычный человек становится в несколько раз более сложным противником, что уж говорить про довольно сильного супергероя. Кто-то познакомился с остальными ударами, кто-то попал под более милосердное задержание и лишь лишился своего огнестрела, но каждый находящийся в сознании преступник со стонами и криками пытался понять, что случилось с его глазами и вернется ли к нему теперь зрение. За прошедшие недели московиц несколько раз оказывался в ситуациях, когда избивать преступника до потери сознания не было времени, а сковывать противника было попросту нечем. Тогда бездна изобрел крайне специфический и не слишком приятный для копов способ обезвреживания. Он вынимал из чужого оружия обойму и проводил разрядку оставшегося внутри патрона, после чего использовал в виде кандалов для ног бандитов их собственный огнестрел, преобразованный в подобие металлического каната. После подобного задержания преступник мог разве что косплеить русала, выброшенного на сушу, и на руках уползать от правосудия, но если стражи порядка не оказывались имбецилами, то они спокойно ловили подобных экземпляров, и пока что от нью-йоркской Фемиды не уполз еще ни один будущий уголовник. Непопулярность же у полиции данный способ задержания вызывал из-за нужды в дополнительном обращении к суперам, которые прибывали в полицейский участок, чтобы разжать самодельные кандалы московица. Конечно, была пара попыток вскрыть их без помощи супергероев, но оба раза полиция еще никогда не видела, чтобы бандиты так громко и самозабвенно звали сверхлюдей и смотрели на явившихся ряженых как на святых. Возможно, так на преступников влиял стоящий в углу напротив входа в изолятор набор сварщика и пара болгарок, принесенных одним сержантом из дома. Но пока большая часть попавших в руки закона бандитов ради прибытия супергероя выбирала чистосердечное признание, каждый раз совершенно случайно при прибытии новой партии арестантов, пойманной светоносным, сержант с коллегами приходили проверить работоспособность приборов. Закончив с преступниками у входа в здание, московиц вошел в световое ускорение и полетел в сторону, где последний раз видел автомобиль более значимой криминальной элиты. Добравшись до конца почти идеального прямого пути, где должны были проехать автомобили, Кевин с некоторым шоком уставился на знакомый обоим владельцам тела силуэт. «Здравствуй, светоносный, я тут решил оказать тебе помощь, надеюсь, ты не будешь против?» — спросил почти 2-метровый улыбающийся голубоглазый блондин в сине-красном костюме, стоящий на крыше одного из 2 ранее уезжающих автомобилей. Первая машина явно успела познакомиться с телом супергероя, из-за чего водитель, скорее всего, погиб на месте, а пассажиры сейчас были в отключке. Второе же транспортное средство валялось перевернутым кверху брюхом, и на нем явно виднелись следы от лазерного зрения патриота. «Мой Бусти, https://bastytoxists, главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 32, глава 21, здравствуй, светоносный, я тут решил оказать тебе помощь, надеюсь, ты не будешь против?» Смотря на стоящего напротив него патриота, в голове Кевина было лишь одно слово – жопа. Он не хотел контактировать с лидером семерки еще долгое время или хотя бы до момента возвращения в команду. Он осознавал, что сейчас он скорее всего сильнее или неуязвимый, чем его старый лидер, но от этого напряжения в его мышцах отнюдь не становилось меньше. Московиц не хотел сейчас выходить на конфликт, Но также он не мог ответить на вопрос героя номер один в стране, сколь много бы суперсил ему не подарил дьявольский плод Пика-Пика Номи, но изменение голоса в набор даров отнюдь не входило, что создавало почти стопроцентный шанс узнавания патриотом своего бывшего сокомандника, стоило ему всего лишь открыть свой рот. Решив использовать свою новую постоянную тактику для подобных ситуаций, Бездна начал концентрировать силы света и напряг ноги, чтобы оторваться от земли и уйти в световой рывок. Увидевший изменение позы светоносного и видевший данное положение ног в прошлых записях геройской деятельности парня, патриот нахмурился и молниеносно поднявшись в воздух оказался напротив не успевшего ускорить сознание Кевина. Сделав легкий толчок в грудь, который отбросил супера в сторону и сбил подготовку к рывку, патриот произнес: «Тебе не кажется грубым молча сбегать, не говоря тем, кто оказал тебе помощь, хотя бы простое человеческое спасибо?» Задал вопрос лидер семерки с доброжелательной улыбкой, в которой стало на треть меньше достоверности, на фоне затихающего сердцебиения в одной из раскуроченных машин. Скрыть свою личность — это умный ход, так ты неплохо привлек внимание общественности к своей персоне и, что самое главное, заинтересовал Ваут. Ты знал, что 87% родителей, у чьих детей проявились суперспособности, обращаются за помощью в Ваут, чтобы спокойно вырастить своих детей? Никто не хочет, чтобы призывающий огонь мальчик сжег дом, или стреляющий лазерами из глаз младенец продырявил любимого кота или мужа. Не дождавшись ответа, начал говорить патриот: оставшиеся же или имеют столь слабые суперсилы, что могут прожить всю жизнь, как простые люди, или раскрываются после похода в школу, ведь как бы родители не уговаривали ребенка скрывать до поры до времени свою исключительность, он не удержится и похвастается другу суперсилой или иной суперспособностью. Но ты уникален, друг мой. Двигающийся вокруг светоносного полукругом мужчина вдруг направил на него указательный палец. Ты обладаешь просто огромным списком суперсил, но тебя нет в базе данных ВАУТ. Как ты мог все это время не появляться в новостях? Как ты вырос, ведь все поставки специальных стеклопакетов против лазерного зрения четко контролируются ВАУТ. И самое главное, как давно у тебя суперсилы? Все это не на шутку взволновало тех, кто наверху, и я прибыл пригласить тебя на встречу с главой единственной в этой стране, да что там, в мире, компании, представляющей помощь супергероям. Надеюсь, ты понимаешь, насколько это уникальный шанс, и не будешь глупо пытаться вновь сбежать от своей судьбы. Да, произнес патриот, ожидая хоть какую-то реакцию от наглого и все еще молчащего новичка, хотя он точно знал от спасенных им людей и преступников, что голосок у светоносного был, и он не боялся его применять в нужных для себя ситуациях. Сам же Кевин был в легком шоке, он не ожидал, что им так скоро заинтересуется верхушка ВАУТ. Да, с ним пытались выйти на контакт, но он не думал, что это кто-то настолько важный. Максимум, на что он пока рассчитывал, это уровень помощника Мадлен, по типу Эшли, что захотела выслужиться перед боссом, приведя в компанию многообещающего новичка. Но, видимо, недооценив набор продемонстрированных суперсил, он смог приковать к себе часть внимания самого Стэна Эдгара, кто по памяти Кевина являлся воплощением персонажа из комиксов, что являлся олицетворением самой компании. То есть он скорее был не живым человеком, а демонстрацией работы системы. По крайней мере, во время его трех подъемов на 99-й, патриот также, как в комиксах, пытался впечатлить или вызвать хоть какие-то эмоции у данного человека. В тех же комиксах персонаж, олицетворяющий Ваут, в момент госпереворота супергероями был готов самолично совершить самоубийство, никак не показывая прожигающему его взглядом ненависти и жажды крови патриоту своего страха. А учитывая, что тот слышал его сердцебиение, это означало лишь одно, что в тот момент мужчина буквально не боялся патриота и воспринимал все как печальный, но не требующий волнения исход событий. Сам московиц не знал, был ли из здешней более легкой и реалистичной вселенной символ Ваут, с такими же титановыми яйцами, но по нескольким диалогам, он точно не испытывал никакого страха или преклонения перед лидером семерки. Кевин осознавал, что он пока не в лучшей позиции для разговоров, ведь его имя на слуху еще совсем недолго, и для закрепления понадобится как минимум несколько месяцев, чтобы любовь и признательность вместе с количеством спасенной переросли во что-то по-настоящему значимое и позволяющее перевести диалог в более деловое русло. Бездна знал, что хоть физически он и неуязвим, но от этого он не становился непобедимым. Яды, газы, другие энергетическим атаки, и что пугало его больше всего, ментальное вмешательство, все так же спокойно причинят вред его телу и не испытают какого-то сопротивления из-за особых сил дьявольского фрукта. Откуда ему знать, что на случай бунта сильных супергероев, у Ваут нет штатного мозголома, который просто спалит ему все извилины, оставив его новое непобедимое тело в виде пускающего слюни овоща. По крайней мере, будь у него фирма по созданию таких чудовищ в людских обличиях, он бы точно первым делом занялся вербовкой самых опасных сверхлюдей на планете. Возможно, тот же Патриот и может стереть пару городов с лица Земли, но подобравшемуся на расстояние поражения телепату будет плевать, можешь ты бросить в него бейсбольный мяч или Empire State Building, он одинаково быстро уничтожит угрозу в лице любого современного супергероя. А самое приятное в использовании владельцев данной сверхсилы – это их смертность. У большинства пользователей ментальных суперспособностей, обычно ушедшая в голову мощь генов или сыворотки, всегда оставляет физическое тело в более слабой форме, чем у крушащего город силача или быстро бегущего спидстера. Из-за таких особенностей, как принято, всегда хватает пары блоков стандартного С4 или выстрела из бронебойной снайперской винтовки в голову, чтобы нейтрализовать распоясавшиеся или внезапно вышедшие из-под контроля супа. «Кто ты?» – спросил с шоком Патриот, устав дожидаться ответа слишком скрытного новичка и применив свое рентгеновское зрение. Когда Кевин готовился к столкновению с Патриотом, первое, о чем он подумал, это сокрытие своей личности в случае встречи бывшего лидера команды, и специальная краска с повышенным содержанием цинка отлично помогала ему в исполнении своей задумки. Также ему нужно было определить момент, когда бывший командир использует свое зрение, и для такого случая Кевин решил закрасить не весь костюм. Он оставил место в паху чистым, чтобы в момент применения своего особого зрения Патриот увидел черные силуэты, висящий хорошо просвечиваемый на этом силуэте прибор, как бы сообщающий о знании о суперсиле противника и конкретно так демонстрирующий, на чем он ее вертел. Увидевший реакцию и явно неплатонический интерес к своей промежности от лидера семерки Бездна, сразу понял, в чем дело, и резко выпустил вспышку света, которая не причинила противнику никакого вреда, но все же перекрыла обзор Патриота, после чего московит совершил серию коротких рывков, уходя между зданий и пытаясь на время сбить след. Пришедший же в себя Патриот понял, что светоносный точно как-то узнал о слабости его рентгеновского зрения против цинка, и, сопоставив все личности, которым было известно об этом, логично предположил, что столь мощный супергерой, не идущий на контакт с Ваутой, осведомленный о особенностях его сверхсил, с 95% вероятностью связан лишь с одной личностью – Фагельбаумом. Поняв это, он сразу же впал в ярость от мысли, что у его личного создателя появился новый эксперимент, который как минимум по набору сил частично превосходит его самого, и который по незнанию Эдгара о своем существовании явно указывал, что этого сверхчеловека все еще не признали неудачным экспериментом. Также в части сознания Патриота возникала идея, что Стэн мог знать о природе светоносного, и то, что именно он был послан на аккуратную поимку супера, являлось следствием теста, где его творец и нынешний хозяин хотели узнать, кто же оказался лучшим результатом всей их работы с сывороткой Ви, оставшейся им в дар от Эрскина. Данная идея хоть и показалась ему слишком надуманной, но также подбросила топливо в начавший свою работу котел ярости, вызываемый проблемной у мужчины темой. Вмиг глаза Патриота наполнил красный свет, и, обнаружив среди зданий непроглядываемую темную фигуру, он выпустил в нее луч всепожирающего лазерного зрения, не особо сдерживаясь и просто желая максимально четко продемонстрировать свое превосходство над, возможно, так же как и он, искусственно созданным собратом. Мой Бусти, HTTPS Busty Toxists, главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 33. Глава 22. Вмиг глаза Патриота наполнил красный свет, и, обнаружив среди зданий непроглядываемую темную фигуру, он выпустил в нее луч всепожирающего лазерного зрения, не особо сдерживаясь и просто желая максимально четко продемонстрировать свое превосходство над, возможно, так же как и он, искусственно созданным собратом. Выпущенный луч легко пробил несколько строений и попал в Кевина, отбросив того в стену находящегося рядом здания и проламывая ее под силой толчка. Поразив цель, Патриот сразу же подлетел ближе к огромному образовавшемуся проему в бетонной конструкции и в последний момент уклонился от двух лазеров, прошедших чуть в стороне от его лица. Следом за этим выстрелом последовал следующий, явно более мощный и полный недовольства от незапланированного тарана здания. Спустя секунду оба мужчины с полной увлеченностью пытались выжечь друг друга взглядом и какое-то время одинаково не преуспевали в этом деле, пока лидер семерки не начал наращивать мощь. Патриот уже десятилетия не приближался к пику своих возможностей и одновременно со злостью, тот начал испытывать и некоторое удовлетворение от шанса выложиться на полную. Вспомнив моменты из детства, когда в лаборатории Хваут его заставляли показать свой максимум, он возродил в себе давно забытую жажду силы и медленно стал побеждать в этот противостояние. Вначале понемногу, но со временем все более заметно красный луч начал приближаться к лицу московица, и спустя растянувшихся для обоих супергероев крайне долгих 10 секунд, луч ударил в глаза Кевина, заставив того на секунду зажмуриться от естественно страха перед ужасающей, по воспоминаниям, прожигающей способности бывшего командира. Воспользовавшись этой заминкой, патриот с присущей ему жестокостью рванул к бездне и лишь в последний момент осознал, что ударил во всю свою мощь. Чувствуя, как его кулак лишь на мимолетное мгновение ощутил сопротивление тела противника, а после свободно пробил грудь жертвы, патриот отругал себя за поспешность и убийство явно важного для компании Супера. Какого же было удивление блондина, когда он увидел свечение вместе своего удара и понял, что его кулак никак не навредил светоносному. Открывший же глаза московиц явно ощутил проникновение патриота внутрь, двигаясь на чистых инстинктах, как-то сумел применить световое ускорение к своей руке с двумя выставленными пальцами, влетевшими в глаза пытавшегося убить его супергероя и вызвавшими у лидера семерки довольно ощутимую боль, что заставило того быстро убрать конечности из внутренности светоносного и, как любого нормального человека, попытаться защитить самый ценный орган чувств в своем теле. Пока с детства не чувствующий боль аналог Супермена осознавал, что кто-то смог нанести ему травму, бездна, действуя на пике своих сил, прорезал дыру в нескольких этажах здания, создав себе путь наверх и приготовился к прыжку с последующим ускорением. «Что ты, блядь, такое?» – прокричал взбешенный патриот, не способный открыть временно травмированные глаза. Вновь не получив ответ, взбешенный и получивший болезненный удар по своему самомнению герой Америки разозлился еще сильнее. «Только попробуй снова сбежать, и ты быстро окажешься на первой полосе, как один из супертеррористов, прибывших сюда для обмана и уничтожения Ваут», начал угрожать лидер семерки, пока его тело пыталось перенастроиться на свой суперслух. Услышав сердцебиение противника, тот попытался вновь атаковать бездну, но в момент замаха тот уже оказался над зданием и начал обращаться в световой поток. Вылетевший из дома следом патриот чуть не столкнулся с висящим в небе полицейским вертолетом, но в последний момент, увернувшись, начал осматривать окружение, немного восстановившимся зрением, достигшим показателей обычного человеческого глаза, что для способного смотреть на километры вперед героя, было все равно, что оказаться слепым. Прибыв домой, Кевин осознал, что его трясло. Возможно, он и был по большей части неуязвим для сил патриота, но прошлые воспоминания о столкновениях с командиром и просто страх, что в какой-то момент его силы дадут сбой, брали свое. Это была незнакомая Кевину человеческая драка, а битва на безумных скоростях с применением суперспособностей. Возможно, против преступников он и мог выступать довольно холоднокровной боевой единицей, но против главного страха прошлого Кевина и существа, способного за долю секунды сделать в тебе дыру, сложно было сохранять спокойствие. Бездна до сих пор не понимал, как он смог тогда воспользоваться замешательством патриота и совершить ответную атаку, ведь его разум также замер на том моменте, на секунду задав сам себе вопрос «Я мертв». Остаток дня Кевин пытался отвлечься от произошедшего и как-то расслабиться, поэтому когда он вспомнил о намеченном походе в бар, то с облегчением направился в заранее подобранное место. Конечно, желания заводить какие-то знакомства в тот день у него не было, но просто посидеть в окружении людей, шум которых отлично помогла отвлечься от своих проблем, он был не против. Следующие несколько дней каждый вечер московиц проводил в этом баре, просто слушая чужие разговоры и ожидая, когда по новостям расскажут про его террористические планы и попытку обмануть жителей Америки. Так бы и продолжалось еще некоторое время, если бы не одна, возможно, судьбоносная встреча. Подходя к своему уже почти застолбленному месту, московиц заметил сидящую рядом с его стулом новую фигуру, не появляющуюся в предыдущие дни. Это была чем-то расстроенная девушка, рядом с которой на месте бездны лежал небольшой рюкзак. «Я могу здесь присесть?» — спросил Кевин, подходя к занятому рюкзаком стулу. «Пожалуйста», — легко переложила вещи на другое место девушка. «Пит, мне как вчера», — под кивок бармена произнес бездна, усаживаясь на привычное место. «Не лучшие дни?» — спросила уже явно успевшая осушить, как минимум один стакан девушка. «Да», — согласился Кевин, окинув собеседницу оценивающим взглядом и отмечая отличную фигуру стильно одетой девушки. На крайне привлекательной брюнетке был темный жакет с четко выделяющими нужные места штанами и белая футболка, что крайне гармонично смотрелось на девушке и лишь подчеркивало ее фигуру. «Поделишься?» – спросила, не поворачиваясь девушка. «Да, один знакомый обещал отомстить, и я жду, когда он исполнит обещанное», – произнес получивший свой заказ Кевин. «И как он обещал отомстить?» – спросила девушка. «Клеветой», – произнес московиц, заметив, как рука девушки со стаканом на мгновение замерла, прежде чем продолжить свой путь. «Забавно». Чуть улыбнулась краешком губ девушка, 26-27 лет, насколько смог определить Кевин. «И что в этом забавного?» Отпивая немного алкоголя, спросил московиц. «Меня как раз недавно оболгали, только в отличие от тебя не давали никаких предупреждений», произнесла девушка, осушив стопку и попросив повторить. «Рассказывай, я кстати Кевин», протянул руку бездна. «Кролл», осмотрев руку, все же ответила на приветствие брюнетка, после чего подняла взгляд выше к лицу московица и, рассматривая его несколько десятков секунд, произнесла: «Ты же бездна, да?» – задала вопрос Кролл. «Ты третья в этом баре, кто смог узнать меня без костюма?» – подтвердил Кевин, ведь скрывать свою личность, не нося маску в виде супергероя, довольно глупо. «А похуй!» – что-то решив, развернулась девушка обратно к стойке. «Вот скажи, как можно в один день говорить, что мы одно целое и все проблемы перенесем вместе, а в другой при всех сообщать, что вся вина лежит на тебе, и с безразличием смотреть, как тебя увольняют с позором?» — спросила разбитая девушка. «Ну, придержи мысль, я сейчас», — вдруг резко произнесла Кролл, довольно наглым образом прервав бездну и направившись на несколько минут в дамскую комнату. Приближаясь к квартире с разгоряченной девушкой, бездна все не мог принять, насколько же просто оказалось ему найти пару на ночь. По крайней мере, пока воображаемый показатель согласия составлял 100%, ведь общался за эти дни он лишь с одной Кролл Прайс. Это создавало у него диссонансное ощущение в голове, от смеси двух воспоминаний, не столь ярких у прошлого Кевина, который привык к таким компаньонкам, и нынешнего, который чувствовал сильную новизну от популярности у противоположного пола. Он понимал, что, возможно, на их нынешнее положение также повлиял и алкоголь с общей жизненной ситуацией девушки, но во время покидания бара он следил за ее походкой, и двигалась Кролл крайне уверенно, и лишь легкий запах алкоголя говорил о том, что она вообще хоть что-то пила в последние несколько часов. Уже стоя у двери, что-то кольнуло в сознании московица, и он, отрываясь от тела и губ девушки, он как бы случайно уронил ключи, чтобы проверить оставленный в проеме крошечный клочок бумаги, жестко зафиксированный, но легко выпадающий в случае ее открытия. Подбирая ключи, он увидел, что тот валяется на полу, и, вставляя их в замочную скважину максимально допустимо, в тот момент ускорил сознание, начав обдумывать, кто мог проникнуть в его квартиру. Сразу же Кевин отбросил личность Нила, ведь тот всегда сначала звонил, и при обнаружении закрытой квартиры во время неожиданного прихода, точно бы связался с бездной. В голову супергерою сразу же возникла мысль о том, что Ваут как-то раскрыла его, и внутри ждет отряд захвата, но почти сразу он отбросил эти мысли, ведь проводить захват в жилом доме, да при свидетелях, было бы слишком невыгодно, и намного логичнее смотрелась бы попытка выманить его за город через Нила. Перебирая варианты, Кевину остановился на двух наиболее реалистичных. Первым была провокация от его хейтеров из сети, перешедших в более активную и контактную стадию выражения своей ненависти, прямо как в парке. Второе — установки камер или прослушки внутри квартиры, чтобы поймать его на горячем. И этот вариант варьировался между тремя предполагаемыми вариантами личности, ответственных за это. Это мог быть самый безопасный вариант с хейтерами, более волнующий и рисковый с Ваут, и самый хреновый с пацанами. Последний тревожил бездну сильнее всего, из-за предполагаемой мести Хью и за первое знакомство с его девушкой. Но, думая о произошедшем, он все же отказался от мысли о пацанах, из-за их плачевного положения и точно неподходящего времени для мести. Выйдя из ускорения, Бездна остановил почти прошедшую второй оборот руку и не дал прозвучать открывающему дверь щелчку. «Слушай, Кэрол, я внезапно вспомнил, что ко мне сегодня нельзя», — извиняющийся произнес Кевин, смотря на озадаченное лицо немного подвыпившей девушки. «Если у тебя не убрано, то можешь не волноваться об этом», — спустя мгновение произнесла посильнее прижавшаяся к московицу Прайс, явно не желающая еще куда-то идти. «Дело не в этом», — произнес обхвативший за талию Кэрол, бездна, и наклонившись, обдав дыханием ее шею, заставил девушку вздрогнуть. «Мне запретили приводить туда людей», — объяснил бездна. «А мы тихонечко, никто не узнает», — потянулась к ручке хитро улыбнувшаяся девушка, но ее попытка открыть дверь была прервана ладонью московица. «Дело в том, что у моего куратора была идея о снятии шоу о моей жизни, и там сейчас, можно сказать, везде камеры», — произнес бездна первую пришедшую на ум ложь, отчего девушка резко побледнела. «Что прям везде, и даже в спальне?» — задала немного нервно вопрос Кэрол. «И даже в спальне», — крайне грустно произнес московиц. «Но тут рядом в 10 минутах пути есть отель, и если ты не против прокатиться на руках, то я домчу тебя туда за несколько мгновений», — опустив руку пониже талии к упругой попке девушки, произнес бездна. «А ты умеешь уговаривать?» Несколько секунд Прайс обдумывала предложение парня, пока на ее лицо не вернулась ослепительная улыбка и она не согласилась на его предложение, довольно вольно запрыгивая на руки мужчины. Оставив запертую на один оборот квартиру в покое, Кевин быстро домчал с девушкой до отеля. Оплатив лучший номер, пара ворвалась внутрь прилично обставленной комнаты для молодоженов и со страстью стала стягивать с друг друга одежду. Так продолжалось до момента, пока на них обоих не остались лишь явно лишние в данной ситуации трусы. Собираясь продолжить освобождение от лишних кусков ткани, московиц почувствовал, как его нежно остановили руки Кэрол, после чего девушка внесла довольно интересное предложение. «Ты не подумай ничего такого, просто я сегодня забирала его у бывшего, и раз все так складывается, то не против ли ты провести особую ночь?» – спросила девушка, доставая из рюкзака аккуратно сложенный кожаный костюм и пару наручников с маской, закрывающей глаза. «Нет», на секунду впал в ступор Кевин, от такого необычного предложения, но вспомнив, что в любой момент он может порвать эти наручник, словно они и были сделаны из бумаги, а плетки в их играх точно не будет из-за неимения он и в рюкзаке девушки и просто бессмысленности данного предмета против того, кто может принимать на голую кожу очереди из пулеметов, он согласился на довольно необычное предложение. По крайней мере, такой вариант проведения ночи был в новинку обоим версиям московица. «Ты чудо!» – поцеловала бездну в губы девушка, довольно улыбнувшись и потянувшись к наручникам. «Позволишь?» – спросила Кэрол, поднося наручник к правой руке супергероя. «Пожалуйста!» – спокойно дал застегнуть на себе декоративные игрушки Кевин, после чего это повторилось с оставшимися конечностями. «А куда?» – недоуменно задал вопрос бездна, наблюдая за встающей полуголой девушкой, взявшей в руки костюм и направившейся в сторону ванны. «Мне нужно переодеться, не подглядывай», — игриво произнесла Кэрол, плотоядно пройдясь по накачанному телу московица взглядом, во время закрытия двери. Возбужденный из-за явно специально утыкающихся ему в лицо во время застегивания наручников груди и не слишком необходимой позы 69 при обездвиживании ног, бездна был сейчас невероятно напряжен и просто сгорал от ожидания продолжения этого вечера, буквально почти прожигая взглядом дверь, разделяющую его с крайне горячей красоткой. Московиц чуть ли не молился, чтобы увидеть, что происходило внутри, и через несколько секунд распространения в пространстве столь концентрированного желания, на его просьбу ответили, только, к сожалению, это сделал не бог, а дьявол, ведь ставшая прозрачной для глаз Кевина дверь показала ему не красивую девушку, а толстого мужика, который, осматривая себя, крутился перед зеркалом. Будучи в шоке от происходящего, Кевин решил, что он открыл рентгеновское зрение и просто сейчас наблюдает за кем-то из соседнего номера, просветив несколько стен насквозь из-за неумения контролировать новую грань суперсил. Но когда этот мужик за секунду обратился к Кэрол Прайс, бездна по бледности сравнился с покойником и, вспомнив, кем являлся этот мужчина, резко захотел проблеваться. На шум в комнате из ванной резко выглянула почти одевшая костюм Кэрол и с удивлением обнаружила лишь половинки всех четырех пар наручников и пропажу костюма бездны, вместе с силуэтом, выпрыгивающим из окна. «Мой Бусти, HTTPS Busty Toxists, главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 33, глава 23, сэр, я точно не уверен, но мне кажется, он как-то смог раскрыть меня», — произнес мультиморф, смотря на разбитое окно. «Что случилось?» С той стороны трубки прозвучал раздраженный голос заказчика. «Все шло почти по плану, ровно до момента прихода к квартире. Там он сообщил о камерах, установленных его здешним куратором, и мне пришлось импровизировать. В конце я смог все свести к классическому варианту выполнения заказа, но он внезапно сбежал. Чувствуя на лице дуновение холодного ветра и наблюдая за голой задницей улепетывающего супергероя, произнесла девушка. «Камеры, мои люди проверяли квартиру, и там ничего подобного не было. Ладно, с этим разберемся позже. Насколько ты уверен, что он раскрыл твою истинную природу?» — задал вопрос мужчина, издав усталый вздох из-за серии неудач с бездной в последнее время. «Он полностью голым выпрыгнул сквозь окно пятого этажа», — ответил мужской голос в облике красивой девушки, что создавало крайне сюрреалистичную картину происходящего. «Понятно. Значит, теперь он будет начеку», — с сожалением прозвучал голос заказчика. «Хорошо, мультиморф, я отзываю тебя с этого задания, и у меня будет для тебя другой заказ», — произнес смирившийся с проблемностью бездны голос. «Извините, но на следующие полгода я буду занят», — ответил супер, начиная собирать свои вещи, чтобы крайне быстро покинуть Сандоски. «Если дело в цене, то я готов увеличить оклад втрое ради этого дела», — сразу же показал важность заказа мужской голос. «Сэр, я бы и рад взяться за ваш заказ, но проблема не в цене. Это заказ самого Верховаут», — произнес мужчина, с сожалением отказываясь от прибыльного заказа, но понимая, что выгода от сотрудничества с патриотом намного более привлекательна, чем еще один шестизначный чек в его кошельке. «Раз это Ваут, то я понимаю. Надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество, мультиморф», — произнес не показывающий раздражение от ситуации голос. «Я тоже. До свидания, сэр», — попрощалась с нынешним клиентом девушка, прямо на глаза начавшая преображаться в 40-летнего мужчину, который с огромным трудом влезал в одетый на нем эротический костюм доминантки. Повесив трубку, темноволосый, стильно одетый мужчина с яростью поднял бумаги, на которых был психопортрет Кевина Московица, и разорвал их на несколько частей. «Эшли, позови-ка мне мисс Мангейм, и, пожалуйста, сообщи мистеру Фрэнсису, что если он еще раз пришлет нам непроверенные данные, то он будет исключен», — нажав кнопку на столе, отдал приказы брюнет, берущий себя в руки. «Поняла, что-то еще, сэр. Хм, знаешь, у меня пересохло в горле, так что принесите мне». Убегая из номера отеля, в голове Кевина звучало лишь одно слово «блять», крайне ритмично отбиваемое каждым его шагом. Отдалившись от той того супера, Кевин переоделся в одном из переулков, после чего резко понял, что ему нельзя домой, ведь он не знал, что там вообще его ждет, и лезть в предполагаемую ловушку точно не входило в его сегодняшние планы. Вспоминая моменты происходящие, казалось, всего несколько минут назад, и сопоставляя их с истинным обликом метаморфа, московицу хотелось блевать, но он сдержался и решил использовать другое средство. Ворвавшись в магазин за 3 минуты до 11, Кевин сразу же направился к продавцу. «Здравствуйте», — поздоровался мужчина и уже хотел продолжить, как был перебит бездной. «Ящик водки, быстро», — будто отдал приказ московиц. Сейчас его не волновало ничего вокруг, и он просто хотел забыться. «Сэр, уже почти 1 сейчас». Что-то уловив во взгляде бездны и, возможно, проникшись или испугавшись ауры, витающей вокруг неопрятно одетого мужчины, продавец молниеносно отошел за ящиком и вернулся к прилавку за 20 секунд до наступления запрета на продажу спиртного. Приложив кредитку, Кевин, несмотря в удивленные глаза мужчины, одной рукой в легкую поднял ящик и быстро покинул магазин. После этого он захотел посидеть где-то в тишине и решил совместить психологически необходимое с полезным, а именно он забрался по пожарной лестнице на крышу противоположного здания, с которого отлично просматривался вход в его жилой дом. Откупорив первую бутылку и опустошив ее на треть за несколько секунд, московиц стал размышлять о происходящем. В голову сразу лезли мысли о том, как он мог не заметить странности в Кэрол. Она же постоянно, чуть ли не ежечасно отлучалась в туалет, и он должен был понять, что с этим что-то не так. Опустошая бутылку и разбивая ее броском в противоположный край крыши, бездна стал думать над случившейся ситуацией. Он помнил, что метаморфа всегда нанимали ради получения компромата на разных политических и хоть сколько-то влиятельных личностей. Сам бездна с ним никогда не контактировал, поэтому мести, или что хуже, заигрывания со стороны этого супера были маловероятны, По крайней мере, он на это надеялся. Анализируя каждый момент в общении с девушкой, он запился за яркую реакцию на ложь о камерах в квартире, и если тогда он посчитал это здоровым опасением выкладывания в интернет каких-нибудь домашних видео после ночи с супергероем, то сейчас все это заиграло в новых красках. Кевин понял, что скорее всего страх супера был вызван одной из двух причин. Это было или из-за возможности раскрытия истинной внешности самого метаморфа в момент перехода между обликами и тем самым обесценивания компромата или придания ему более спорного характера, а второе — это что в его квартире уже заранее были установлены все камеры, и страх был за последующее обнаружение неучтенных записывающих устройств. Гадать он не хотел и поэтому предполагал самый наихудший вариант – с напичкиванием выделенной ему квартиры всем, чем можно, и немного сверху. Определившись с следующей проблемой, которая будет занимать его завтра, московиц пытался понять, кому вообще нужен компромат на него. Он потерял буквально все и падать ниже, можно сказать, уже некуда. А учитывая, что услугами метаморфа раньше пользовалась Ваут, стоят они точно немало, поэтому, осознавая, что овчинка не стоит выделки, он был в смятении. Вариант с его раскрытием как светоносного был отброшен из-за нереалистичности и простой опасности. Сейчас он, конечно, любим народом, но все еще совершенно ничего не имеет за душой, кроме крох заработка с не до конца реализованных контрактов и оставшейся продукции, поэтому злить того, кому почти нечего терять, и кто может сбежать от патриота, нелогично и уж точно невыгодно. Конечно, этот кто-то мог не знать о их конфликте с блондином. Все же вряд ли самовлюбленный лидер семерки стал бы трепаться на каждом углу о своей неудаче в его поимке, но уровень опасности его суперсил должен быть хотя бы немного понятен столь влиятельной личности. Все же вряд ли такие суммы могут оказаться в руках дебила, верящего в святость супергероев и их миролюбивость. Да и материал компромата мог быть, по его предположениям, только смертельного в репутационном плане вида. Сними метаморф, как он спит с мужиком, и его в нынешнем обществе скорее всего на руках начнут носить, как же гей в семерке, ведь об уходе пока не объявили, и Кевин все еще числится в команде, просто так же как марафонец, временно отошедшим от дел, благо что хоть не тот свет, вслед за спидстером. Поэтому из вариантов оставалась лишь игра с возрастом. Слишком старый сделает ему хуже, но вряд ли уничтожит те остатки карьеры, а вот если использовать молодое тело, то тут уже все становится очень опасно. От такого даже будь он самим патриотом, было бы крайне тяжело отмыться, несмотря на любую поддержку со стороны Ваут. А учитывая все происходящее, это скорее всего был бы первый инцидент с посадкой супера в тюрьму. Конечно, это все было бы полнейшим сюром, ведь и он, и охранники бы понимали, что побег бы не был проблемой, а держать его с бомбой на шее или внутри никто бы не позволил. Конечно, как вариант была бы еще химическая кастрация, но тут бы опять-таки крайне серьезно возрастал шанс непредвиденной ситуации с разъяренным супером, который может сотворить много проблем и за которым нельзя поставить вечную слежку от патриота. А проблемы Ваут любит решать кардинальным образом. Осознавая это, московиц признал, что за его репутационной гибелью в случае появления такого компромата в сети, с весомым шансом последовало бы уже и реальное, после отдачи команды на ликвидацию от Ваут. Всем бы сказали, что он не смог вынести вины и от раскаяния попытался натянуть себе глаз на жопу, и о горе во время этой попытки он разорвался пополам, а мелькнувший рядом красно-синий силуэт это бы подтвердил, дескать, видел, пытался остановить, но он все продолжал и продолжал. Поэтому сколько бы другие ни критиковали личность бездны, но одного у него было не отнять: он был крайне целеустремленным супергероем. Осушив за час уже третью бутылку, бездна начал чувствовать, как его немного повело и мысли свернули в совершенно иную сторону. «Мой Бусти, https://bastytoxists, главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 33, глава 24, несколько дней назад, наблюдая за чудом сохранившейся записью со склада, в который влетел светоносный, Эдгар с волнением сжал компьютерную мышь. Вначале он не придал значению проигрышу лазерного зрения супергероя, ведь победа патриота была изначально предрешена, но вот дальнейшие события приковали к себе все его внимание. В них их самый ценный рекламный продукт, как про себя иногда называл лидера семерки Стэн, атаковал светоносного своим телом, и его атака просто прошла сквозь грудь супергероя, и это уже подняло ценность данного неучтенного супера до верхних высот, где он обходил по опасности всех кандидатов в команду и даже большую часть самой семерки, но не это заставило сердце главы компании пропустить удар. Все же способность избегать физических атак была не столь редка, и тот же химикал спокойно мог стать неуязвимым для физического воздействия, обращая свое тело в газ, но при этом оставаясь все таким же уязвимым перед тепловым зрением. Эдгар вспомнил, как слишком много думающий о себе восходящий супер отпустил пару вольных высказываний в сторону будущего командира только зарождающейся команды, после чего патриот сжег часть газа, являющегося телом супергероя, тем самым уничтожив весомый кусок кожного покрова химикла, вернувшего себе от боли человеческий облик. Это была одна из самых первых нескрываемых истерик большого ребенка, которые явно намекали всем умеющим мыслить на будущие проблемы от уже на тот момент сильнейшего супергероя Америки. Стэн Эдгар был поражен сценой атаки, где светоносный хоть и не критично, но смог причинить вред патриоту. Для Ваут эта сила значила очень многое, и если бы кроме показанного набора суперсил, супергерой не отличался никакими сверхчеловеческими качествами, то это было бы самое ценное оружие компании. Пытаясь создать идеального супера, прошлый глава, как с горечью признавал Стэн, заигрался и вылепил неостановимого монстра, который не боялся ни ядов, ни радиаций, ни других негативных воздействий, которые спокойно убили бы любого супера с 5 по 7 класс. И самое ужасное в этом было то, что им нечем было давить на него. Возможно, другие не видели, но Эдгар знал, что после смерти прозрачного и открытия отцовства, у них начался отсчет судного дня. Если бы он мог, он бы самолично объяснил Рейну, что его отец находится с ним на том же уровне интеллектуального развития, и что с ним лучше дружить. Получая же отчеты от его учителей, аккуратно добывающих информацию о личной жизни подопечного, он понимал, что если парень не начнет в скором времени выражать к нему привязанность, это может вылиться в новую истерику, а за ней последуют проблемы. И будет хорошо, если эту истерику можно будет замять, как дело с первого супергеройского крещения патриота, где он в панике перебил всех террористов вместе с заложниками, после чего взорвал весь завод, пытаясь ликвидировать единственного свидетеля его неудачи Нуара. Но ведь может случиться так, что у него перемкнет что-то в голове в окружении камер, и тогда, потеряв любовь народа, он лишится любым моральных ограничений, которые, честно говоря, и сейчас то на самой низкой планке, он разве что еще только не запятнал себя смертью младенцев. Поэтому он делал все, чтобы отсрочить момент конца и найти решение проблемы. Пока что таким решением выглядел Рейн. По всем тестам ученых, он был способен превзойти своего отца и благодаря влиянию миссис Бутчер, не вырасти неуравновешенным психически опасным маньяком, как его биологический папа. Но на данный момент этот план выглядел все более и более проблемным, ведь чтобы остановить истерики патриота, нужно дать ему контакт с сыном, но чтобы из мальчика не вырос второй психопат, нужно наоборот снизить количество встреч между отцом и ребенком. Думая об этом, у Эдгара начинались головные боли, ведь не считая скорого прибытия нацистки, он еще и становился участником нездоровых семейных отношений между вторым и третьим поколением сильнейших сверхлюдей этой планеты. Не то чтобы Стэн боялся слетевшего с катушек патриота, он просто ценил свои достижения и труд, поэтому он не желал, чтобы компании, которой он отдал буквально все годы своей жизни с момента наступления совершеннолетия, наступил конец. И ничего не могло заставить его испытать больший душевный подъем, чем мысль о супергерое, который рос в нормальной семье, имел человеческие ценности и стабильную психику, при этом был способен остановить или хотя бы ранить патриота и при нужде ликвидироваться с помощью хорошего яда в кружке утреннего кофе. Открыв файл с досье на светоносного, Стэн присвоил ему 9 класс с опасности и поднял приоритет поиска героя на максимальный уровень. Теперь найти, проследить и выйти на связь с ним стало третьей самой важной целью Ваут, сразу после игр с армией и попытками скрыть существование сыворотки Ви от общественности. Настоящее. Проснувшись от света в глаза, заставляющего его недовольно скривиться, Кевин понял, что он уже точно не на крыше здания, и разлепляя глаза, он обнаружил, что полуголым лежал на уже ставшем родным за все это время пляже. Чувствуя легкую головную боль, он серьезно задумался о том, сколько же он выпил вчера спиртного и справится ли с этим его нынешняя суперпечень. Осмотрев округу, он обнаружил еле прикрытый сундук с его снаряжением и оставшиеся части его вчерашней одежды, разбросанные по всему пляжу. Начав вспоминать, что приключилось с ним прошлой ночью, бездна резко побледнела и вновь захотел выпить. Видимо, необходимость в психологе, «Это, так сказать, билет в высшую лигу супергеройки», — произнес грустно усмехнувшийся Кевин, думающий о том, как бы он ни заработал паранойю из-за прошлого вечера и не начал подозревать каждую встречную в иной половой принадлежности. Встав и отряхнув с себя песок, московит скривился от ощущения вновь попавших внутрь песчинок и с грустью посмотрел на не столь далекую зеленую землю, где можно было намного более безопасно для своих дыхательных органов прилечь поспать. «Что же вчера случилось?» — задал вопрос в пустоту супергерой, не помнящий ничего после 9-й или 10-й бутылки водки. Не получив помощи от молчащего, как партизан разума, бездна горестно поплелся в сторону ящика со снаряжением, чтобы нормально спрятать свое металлическое хранилище. Разобравшись с простой проблемой, он вспомнил о более серьезной. Одевшись, Кевин направился к себе домой. Прибыв к своей квартире, московит аккуратно отворил дверь и зашел внутрь. Обстановка в комнатах ни капли не переменилась, и ничего не говорила о вчерашнем присутствии здесь чужаков, но разум Кевина все равно твердил ему, что сейчас на него смотрит десяток камер и за каждым его шагом наблюдает сидящий в фургончике или одной из соседских квартир подчиненный того или тех, кто его заказал. Подавив желание содрать со стен обои и перевернуть это место вверх дном, московит просто забрал с собой свой телефон, ноутбук, новый компьютер и все купленные недавно вещи, после чего, подумав, заодно прихватил несколько бутылок воды с содовой и несколько пачек сников. Все же он не ел уже где-то 16 часов. Выйдя из здания, бездна вызвал такси и направился к офису ВАУД в городе, где в это время должен был находиться Нилу. Добравшись до здания, он созвонился со своим куратором и уже через несколько минут тот стоял внизу с непониманием и волнением, смотря на Кевина. «О каких проблемах ты говорил?» — спросил мужчина, смотря на загруженное позади супергероя такси.